Здравствуйте, дорогие читатели. Добрый вечер, доброй ночи, доброго утра. У нас сегодня тема конфликта. Почему именно конфликт? Все предыдущее время я занимался темой болезней. Болезнь – это когда человек уже вошел в штопор, то, что называется, когда уже посыпались проблемы. То есть, когда машина уже летит к вет, ее вытаскивать гораздо тяжелее, чем повернуть руль и правильно поехать. Так вот, в основе болезни лежат наши неправильные эмоции. А наши неправильные эмоции – это наше неумение конфликтовать. Поэтому, когда мы научимся конфликтовать, то мы таким образом будем не только гармонично жить, но и будем преодолевать болезни. То есть правильные конфликты – это профилактика болезни. Ведь отношение к миру – это конфликт. Поэтому тему мы начали очень серьезно. Не один десяток нужен, сказать, часов, но без этой темы никуда. Позже вы поймете, в чем дело. Мы зачитаем первые вопросы. Так. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Спасибо вам за ваше исследование. Вопрос работы над собой. Как сохранить состояние любви и счастья в душе? Как передать это состояние потомкам? Как сохранить любовь в конфликте и увеличить единство с Богом? Спасибо большое. Ну, вы задали, как говорится, вопрос всех времен и народов. По поводу сохранения любви, если серьезно за это взяться, нам придется разрушить некоторые стереотипы, к которым мы привыкли. Я думаю, мы к этой теме вернемся. Давайте сейчас начнем с конфликта. Пожалуйста, раз уж мы в диалоге, скажите мне, что такое конфликт в самом элементарном, примитивном варианте. Вот я с кем-то конфликтую. Чем я занимаюсь? Сейчас напишите, пожалуйста. С вашей точки зрения, что такое конфликт? И конфликт – это хорошо или плохо? Поехали. И какие главные принципы конфликта, законы конфликта, если они есть, если вы их знаете, тоже напишите. Итак, конфликт столкновения интересов. Следующее – неприятие ситуации чужой точки зрения. Дальше – отстаивание своего мировоззрения. Дальше – хорошо, однозначно, все развивается через конфликт. Дальше – пытаясь понять другого человека, если он мыслит иначе. Конфликт – это хорошо и плохо. Я хочу, чтобы партнер был таким, как я, мыслил, поступал, как я вижу. Закон единства и борьбы противоположностей. Ну, дальше уважение к партнеру – это какие-то аспекты конфликта. Конфликт – это состояние своих интересов, умение найти точки соприкосновения конфликтующих сторон. Но конфликт – это не умение найти, это есть столкновение интересов. А умение найти – это умение решать конфликт. конфликт, это возможность развиваться. А каким образом конфликт дает возможность развиваться? В чем его положительные стороны? Пытаться поставить себя на место противоположной стороны. Ну хорошо, время не будем терять. Значит, давайте попробуем систематизировать понятие конфликта, потому что просто какие-то рецепты, рекомендации во время конфликта – это хорошо. Но мы должны понимать, что такое конфликт. Кстати, до сих пор никакой теории конфликта то ясной нет. И оказывается, всего полвека назад конфликт рассматривался только как зло. Вот как болезнь раньше рассматривали как зло, да и сейчас рассматривают, которое нужно уничтожить. Вот так же относились к конфликту. О том, что в конфликте может быть положительные стороны, впервые всего-навсего в середине прошлого века заговорили. Вопрос. А почему такое странное отношение к конфликту? Почему он воспринимался как зло? И почему главная задача – это устранение конфликта? Тоже вопрос. И попутно даю задание, над которым сейчас нужно подумать и быстро дать ответ. Вы сидите в самолете. Сзади вас сидит мужчина, самолет полный. Вы летите с отдыха или на отдых. Сзади вас три кресла. Сидит мужчина, его жена и ребенок. Мужчина ругает ребенка за какие-то шалости, и все это только матом, и причем достаточно громко. Ваши действия какие? Первый вопрос. Второй вопрос. Что произойдет дальше в этой ситуации в самолете? Ваша точка зрения. Начнем с конкретной ситуации, потом будем на примере этой конкретной ситуации уже говорить о систематизации наших представлений о конфликте. Еще вопрос. Почему, кстати, в коммунизме считалось, что в гармоничном обществе не должно быть конфликта? И даже в театре конфликт был сначала запрещен, я об этом писал. Кто может на это ответить? И как можно состыковать конфликт и законы развития? Вы присылаете предложение. Вот вы сидите, сзади человек ругается матом. Ваши действия. Прилетела из Анапы, и так все было, как вы говорите, я молилась. Вежливо, со словами «пожалуйста, спасибо», попросить его не ругать ребенка. Спокойно попросить мужчину не ругаться матом. Попросить мужчину сбавить обороты в вежливой форме. можно обратиться к бортпроводнице. Буду в такой ситуации молиться, силы не равны. Первое, сделать мужчине замечание и попросить прекратить подобное поведение. Вкратце можно объяснить, что это поведение безнравственное и пагубно влияет на ребенка и окружающих. Можно обернуться и пошутить, сказать ему что-то смешное, чтобы он понял, что не надо материться, чтобы ему стало неприятно продолжать. Наверное, нужно сначала дяденьке дать возможность выговориться. Во всяком случае, не надо быть на одной волне с ругающимся человеком, иначе вопрос не решить. Попрошу, пожалуйста, не ругайтесь матом, это же ребенок, или потише. Но если он агрессивен, то он обидит ответ. Такие обычно сразу же любое замечание воспринимают как оскорбление и реагируют соответственно. В советском обществе молились на духовность. Гармония воспринималась как единство без противоречий. Оппоненты не признавались. А почему в советском обществе гармония была как отсутствие конфликта? Кто-то может сказать? Не надо вообще пытаться как-то воздействовать на внешние проявления ситуации, в себя заглянуть и вспомнить ситуации, такие же со своим участием. Молиться и сделать замечание. Если не понимает, подключить персонал самолета. Знаете, у меня было несколько моментов, когда мне задавали читатели вопрос, я прочитал или прочитала ваши книги, весь мир перевернулся, прошли все болезни, я помолодела, было ощущение непрерывного счастья, ну то есть это было что-то невероятное. Прошло некоторое время и все ушло. И вот я сейчас читаю книги, пытаюсь вернуть это состояние, ничего не получается. И это был вопрос, на который я долгое время не мог ответить. Сейчас я понял, в чем дело. Если у кого-то есть какой-то ответ, пришлите, пожалуйста. Так, ну хорошо. Вы продолжайте присылать ответы, а я вкратце начну. Значит, каким образом конфликт стыкуется с понятием развития? И вопрос, почему конфликт не воспринимался как развитие, почему конфликт считался злом? Кстати, вот я сегодня открыл компьютер, и там написано, что конфликт – это крайнее обострение противоречий, и самое лучшее решение конфликта – это, в конце концов, устранение противоречий, которые ведутся к конфликту, поскольку есть конфликт – максимальное обострение противоречий. Так вот, в этой фразе ничего странного не заметили. Главный способ решения конфликта – это устранение противоречий. Не буду ждать ответа, скажу сразу. Противоречие. Без противоречий нет развития. Устранение противоречий – это есть отсутствие развития. То есть вдумайтесь, насколько мало мы изменили за 2000 лет. То есть как 2000 лет человек неразвитый, можно сказать, дикарь, считал, что главное счастье – это ничего не делать, лежать, отдыхать и получать все на халяву. То же самое, об этом же самом говорит нынешняя психология, нынешняя наука, которая говорит, что самая главная, так сказать, победа, так сказать, решение конфликта – это устранение источников развития, по сути дела. То есть дело идет не в том, чтобы развивать искусство конфликта, а в том, чтобы этот конфликт убрать. Под конфликтом мы подразумеваем крайнюю степень обострения противоречия. Это уже когда противоречия вылились на жестком уровне, на внешнюю форму. Но это просто неправильное решение проблемы. Если проблема затягивается, она уже в конечном счете, так сказать, решается жесткими методами. А если эту же проблему решать вначале, то это есть развитие, и никакого столкновения, как в переводе означается конфликт, просто не будет. Так вот, для того, чтобы правильно конфликтовать, мы должны понимать, что конфликт, он может быть и деградацией, и развитием. В СССР была правота лишь одной стороны. А почему правота лишь одной стороны, интересно. В СССР была не любовь, а гармоничное общество. В обществе все должны быть равны, интересы должны быть одинаковыми. Значит, конфликта не должно быть. Летела из Мадрида в Мексику, и одна из женщин была под эффектом наркотиков, вела себя очень агрессивно. Никто из пассажиров бизнес-класса не возмутился, не сделал замечания, хотя она задела почти всех. Когда я обратилась к стюардессе, она мне мило улыбнулась. Оставалось только молиться. В аэропорту на данную женщину обратили внимание официальные службы. Так вот, 99%, когда кто-то сидит, ругается матом в самолете, ситуация предсказуема, и я думаю, вы ее знаете. Никто ничего не сделает. Никто ничего не скажет, не обратится к стюардессе. Стюардесса тоже промолчит. Вопрос, почему? Ответить легко. Нет соответствующих за пока законов, не приняли. Можно ответить по-другому. Когда идет мордобой, когда человек включает кулаки, кидается на других, это уже подпадает под, скажем так, нарушение уголовного законодательства. То есть, когда форма унижена, тело, тогда закон реагирует. Когда плюют в душу, а мат – это оскорбление и унижение, тогда закон нас не защищает. То есть, говоря простым языком, наши законы нашу душу не защищают. Но на Западе это уже не просто проблема, а это уже катастрофа. Это первое. Второе. Почему в таком случае люди не реагируют? Ответ, как ни странно, очень простой. Люди не умеют конфликтовать, их никто не учил конфликтовать. Вопрос. Почему за несколько тысяч лет мы так и не научились конфликтовать? Я вам задам еще один вопрос. Назовите мне самую известную фразу Иисуса Христа. Не хотят конфликта в самолете. Не хотят, потому что не умеют конфликтовать. Первое правило конфликта, первый закон конфликта, какой назовите? Всего три правила, все троично, истинно троично. Первый закон конфликта, второй и третий. Итак, главная фраза Иисуса Христа – ударили по одной щеке, подставь другую. Как здесь решается конфликт? Пожалуйста, ответьте мне. Сейчас идут перечисления. Не мечите бисер перед свиньями, блаженны нищие духом, будьте как дети. Самая известная фраза – это действительно ударили по одной щеке, подставь другую. Так все-таки к чему призывал Христос? К абсолютному отсутствию конфликтов? Кто может ответить на этот вопрос? И не потому ли 2000 лет мы не умеем конфликтовать? Потому что все наши представления конфликта сводятся к фразе «ударили по одной щеке, подставь другую». Значит, как конфликт стыкуется с законами развития? Есть три закона развития. Истина троичная, говорил, и законы развития тоже троичные. Что это означает? Первый закон развития – это единство и борьба противоположностей. То есть это единство. Вот чувство любви дает ощущение единства. Любовь к Богу дает ощущение высшего единства. Дальше. Закон отрицания отрицания. Что это означает? Нам кажется, что эти три закона не связаны. На самом деле они являются проекциями одного и того же закона. Закон отрицания отрицания означает, что новое, которое рождается из старого, то есть появляется из одного противоположность, не должно срастаться и слипаться с ним. Оно должно отрицать старое, оно должно конфликтовать с ним, иначе оно исчезнет. Поэтому сохраняется единство противоположностей на тонком плане, но на внешнем уровне идет борьба. Идет конфликт, идет отрицание, отрицание. То есть новое всегда отрицает старое. Это второй закон развития. Третий закон развития – переход количества в качество. Я раньше думал совершенно абстрактно, как это количество в качество. Ну вот есть груда кирпичей, когда ее много набралось, то начинает из нее строить дом. Количество переходит в качество. Но не всегда груда кирпичей может перерасти в дом. Ее могут разворовать. Дом могут не построить, ее увезут в другое место. То есть это не закон перехода количества в качество, а это закон перехода одной противоположности в другую. То есть противоположности, во-первых, едины, во-вторых, одна отрицает другую, то есть это есть конфликт. И третье, противоположности переходят друг в друга, поскольку они едины, то есть они обмениваются информацией. Почему это важно? Если понимаем, как устроена Вселенная, если мы понимаем, что все три закона развития – это один, по сути дела, закон, описывающий, как идет процесс развития противоположностей, то тогда нам легко это применить к конфликту. Итак, все, что мы делаем, любое наше человек – существо социальное, и он должен общаться. Без общения развитие невозможно. Общение – это есть конфликт. Почему? Конфликт, если говорить самым простым языком, это отстаивание своих интересов. Это защита себя, свое «я». Я должен себя защитить, но я должен и интересы другого человека учесть. Если я защищаю только себя, то остается только одно – уничтожение тех, кто со мной не согласен, и тех, кто мне не соответствует. Это первое. Поэтому для того, чтобы правильно решать конфликт, я должен уметь сдержать свои желания, укротить свои желания и смоделировать состояние другого человека. Когда я начинаю моделировать состояние другого человека, у меня открывается для меня определенный новый мир, потому что он живет и думает не совсем, как я. И вот моделируя его состояние и состыкуя его с моим состоянием, я обретаю уже не одно, а два новых состояния, которые объединяются чувством любви в душе. Это и есть познание мира. Я приводил пример линейного мышления, плоскостного и объемного. В линии оппонентов быть не может. То есть вот социализм – это абсолютная, так сказать, правда, абсолютная правота. То есть левое и правое стыковаться не могут. Всегда абсолютно право руководство. Если оно абсолютно право, то все, кто с ним не согласен, виноваты. Это есть линейное языческое мышление. Поэтому в рамках социализма конфликтовать было невозможно, потому что конфликт – это есть соединение противоположностей. Это есть наличие власти и оппозиции. Это есть наличие идеи и ее конкурента. То есть две противоположности, которые конфликтуют, но едины друг с другом. Почему в советской власти было такое, скажем так, ущербное, языческое и недалекое восприятие мира? Почему модель была, сказать, координаты нашего мышления были чрезвычайно убогими? Ответ простой. Потому что Компартия взяла принцип мышления у религии. Насколько религия была непогрешима, неподконтрольна, ненаказуема, настолько и светская власть в лице Компартии, вернее, это не светская, можно сказать, идеологическая власть, переняв все эти же принципы, пыталась управлять миром. Насколько церковь была непогрешима, настолько была непогрешима и Компартия. Это есть языческое восприятие мира. Насчет того, что Христос говорил, ударили по одной щеке, подставь другую. Вся проблема нынешней цивилизации в том, что то, что мы называем христианством, им не является. Главное положение, которое называют христианством, православие и католичество, не имеет ничего общего с тем, чему учил Христос. Просто ничего. Это версия того, что говорил Христос, а не больше. Как Христос излагал систему конфликтов? В первую очередь, в любом конфликте нужно начинать с единства. То есть ощущение любви и абсолютного единства всех людей. Как у Киплинга, мы с тобой одной крови, ты и я. То есть когда у человека любовь Бога на первом месте, и когда человек воспринимает себя частью Всевышнего, тогда он Бога видит в каждом другом человеке, и вот тогда единение и решение конфликта возможно, то, что называется партнерство. Если этого высшего единства нет, то неизбежно решение конфликта на внешних уровнях, но на глубинных уровнях, на масштабных, оно практически не решается. Говоря простым языком, когда племена встречаются, обмениваются с какими-то орудиями труда, это происходит быстро. Обмен обычаями медленнее, обмен религиями практически невозможен. То есть объединиться на фактическом, физическом уровне можно, на политическом сложнее, на религиозном практически невозможно. Только единобожник может понять другого человека. Но, к сожалению, то, что мы называем христианством, единобожием не является. Это достаточно серьезный разговор, это отдельный. Но я хочу сказать, что фраза «Христа ударили по одной щеке, подставь другую» — это только крохотная часть того, что Он говорил. Христос давал 5 моделей конфликта. И модель конфликта, в первую очередь, ориентируется на внутреннее состояние человека. С чего начинается конфликт? С себя. Как решать конфликт, приводя себя в порядок? Главное правило решения конфликта, изложено Христом, это 9 заповедей блаженства. Любовь и душа на первом месте, не мстить, не унижать другого, усмирять свои желания, быть искренним, быть смелым, развиваться. То есть это все принципы изменения своего характера, это база для того, чтобы решать конфликт. Вот женщина мне сейчас написала письмо, она начальник и делает своей подчиненной замечание, вполне обоснованное, а та в ответ попадает в истерику. Что делать в таком случае? Женщина не знает. Так вот, та женщина, которая впадает в истерику, она совершенно не умеет конфликтовать. Для нее конфликт – это зло, а замечание для нее – это конфликт. Поэтому у нее такая ситуация. Ее нужно просто научить конфликтовать. С чего начинается конфликт? С любви, с единения. Значит, нужно посадить подчиненную рядом, поставить чай, попить вместе чай, поговорить. То есть должно возникнуть ощущение единства. Потом задать вопрос, вот ты поставь себя на мое место, вот твоя подчиненная делает так и так, что бы ты сделала? Возникает еще больше, скажем, укрепом можно решать любой вопрос. Единство, любой конфликт становится именно тем, как мы его воспринимаем, столкновением с потерями для двух сторон. Поэтому все должно начинаться с единства, с непрерывного чувства любви. Ситуация в самолете. Человек ругается матом. Что нужно делать? Первое правило. Ощутить чувство любви и добродушия к нему. То, что называется «возлюби врагов своих». И вот здесь очень важный момент. Если мы чисто по-человечески будем добродушно к нему относиться, то мы примем его характер, его ситуацию, начнем ему уподобляться. То есть наше отношение должно быть не языческим, однобоким, оно должно быть единобожным. То есть мы должны чувствовать в нем божественное и одновременно видеть несовершенное человеческое. И мы должны не советом не тормозить это несовершенное, а мы должны помочь ему преодолеть несовершенство. Здесь правильно написали. Можно сказать, можно пошутить с этим человеком. В принципе, можно сказать ему комплимент. Вы знаете, как здорово, большое вам спасибо. А в чем дело? Вы уже 5 минут не ругаетесь матом. Это достижение. То есть вы его не ругаете, вы его хвалите. Но вы его похвалили так, что у него желание ругаться пропадет. Очень важно в момент конфликта показать, что вы не подавляете, не уничтожаете другого, не торжествуете, не показываете свое превосходство, а вы помогаете ему преодолеть проблему. Для этого в душе должно быть чувство любви. Как испытать добродушие к человеку, который рядом с вами сидит, ругается матом? Представьте, что у него там несчастное детство было, что его унижали или оскорбляли, что его не научили правильно себя вести. Представьте, что вы его знаете лет 10, что, так сказать, вы с ним были вместе, не знаю, за одной партой, работали вместе. То есть представьте, как он был маленьким, потом стал взрослым. То есть попробуйте войти в его состояние и ощутить, что каждый человек – это дитё Божие. И вот когда первый импульс добродушия у вас будет сформирован, вот тогда можно делать замечания, можно обратиться к стюардессе, можно просто обратиться к окружающим товарищам, нам кажется, что вас не тревожит то, что человек рядом ругается матом, даже не к нему обращаться, а к соседям. Но очень важно что-то делать. Если вы ничего не делаете, у вас либо вы перенимаете его способ общения, либо у вас будет депрессия, как неприятие, развернутое внутрь. Поэтому, с одной стороны, нужно держать любовь к этому человеку, добродушие. Если любовь не получается, держите сострадание. Сострадание ближе к любви. Сочувствие, сострадание. Он же несчастный человек, ругается матом. Кого он ребенка? Ребенок ему потом за это отомстит. Так вот, сначала ощущение тепла и единства, а потом уже формы воспитания, помощи или торможения. У меня к вам большая просьба. Не могу слушать мат. сделайте перерыв, пожалуйста. Не перестаньте ругаться, а сделайте, пожалуйста, перерыв на несколько минут. Потому что от мата все устали. Все, понимаете, самая любая мягкая форма, она уже проходит, уже начинает перевариваться. И если для она не оскорбительная для человека, а звучит в виде похвалы или просьбы, вот тогда она начинает работать. Поэтому очень важно соблюдать законы конфликта. Как решить конфликт с нашей безнравственной государственной властью? Часто мне задают вопрос, как решить конфликт с нашей властью и как решить вопрос с мировой властью. По тем же законам. Вот смотрите, когда власть ведет себя по-хамски, безобразно, подразумевается, что народ святой, а власть – это грешники и негодяи. Но те, кто находится во власти, они же из народа пришли. За что расплачивается народ? За свое мировоззрение, за свое отношение к миру. А почему народ расплачивается? Потому что, наверное, мыслить не научился. Я приводил пример с Жуковым. Великий полководец. Но когда нужно было испытать последствия ядерного удара, можно было провести роту солдат через полигон. А можно было больше для улучшения статистики. Я слышал, что он провел 100 тысяч человек для статистики. Тогда вопрос. Не просто, почему у нас безнравственная власть, а почему наша власть безнравственна? Что лежит в основе этой безнравственности? Если посмотреть, мы заметим, что одна из главных причин деградации элит, которая была причиной гибели Российской империи и Советского Союза, это отсутствие нравственности и отсутствие здравого смысла. Почему? Потому что не было обратной связи с народом. Посмотрите нашу страну нынешнюю. В любой стране работают профсоюзы, у нас они практически не работают. В стране любой достаточно активно работает депутатская система. У нас депутаты отдельно что-то говорят, ничего не меняется. Работают эффективно суды. Про суды у нас можно не говорить. То есть все формы обратной связи народа и власти у нас практически не работают. Вопрос, почему? А потому что у нас наш менталитет, вот как мы думаем, то с нами и происходит. Наш менталитет, к сожалению, я повторяю, языческий. Пока мы делим весь мир на Бога и дьявола, единобожие быть не может. Пока мы считаем, что главная миссия Христа – это быть распятым, пострадать за нас и этим снять все грехи, мы обречены на проблемы в обществе. Потому что наш менталитет определяет отношения в социуме. Вот говорят, Гитлер совершил преступление. Да, он совершил. И не помню, Гитлер или Геббельс сказали: убивайте, сжигайте, делайте все, что хотите, я за все отвечу. Я избавляю вас от химеры, называемой совесть. То есть это крайняя, скажем так, форма. А за несколько сот лет до этого было гораздо большее преступление, но об этом никто не говорит. Индульгенции. Ведь вдумайтесь, что такое индульгенция? Это прощение грехов за деньги. То есть один из главных факторов веры – это боязнь наказания за грехи И это обращение за помощью к Богу. Так вот, если священник может прощать грехи, то он может помолиться и через молитву дать все блага. То есть фактически произошла подмена, Бог стал не нужен. Всего-навсего идея прощения грехов, переданная, так сказать, отнятая у Всевышнего, в кавычках, это есть ликвидация в конечном счете нравственности, единобожие, и это неизбежно должно дать какие-то социальные последствия. Вот сейчас в мире происходит обнищание, вымывается средний класс. Почему? Потому что средний класс – это конкурент элиты богатых. Когда не будет среднего класса, будут рабы, будут господа. И к этому все идет. И в России. Послушайте, что говорит Герман Греф. Он прямо говорит, народ быдло. За что надо проголосовать, народ проголосует. То есть идет формирование, запрос на формирование новой идеологии России. Суть которой в том, что одни должны быть рабами, а другие должны быть господами. Но как бы мы ни боролись, это, если мы меняем систему мышления с языческой на единобожную, так вот, в системе координат языческой конфликт — это есть только уничтожение другого оппонента. Если меня обидели, я должен отомстить, уничтожить и прочее. В иудаизме более высокий уровень. Если меня обидели, то я должен наказать в ответ, но не больше, чем меня обидели. Око за око, зуб за зуб. То есть не превышать пределы обороны. Это очень важно. Это уже не месть, а наказание определенным образом воспитания. Высший уровень – это христианство. В христианстве нужно прощать, как Христос говорит. То есть и вот здесь очень важный момент. Что такое прощение? Пять уровней конфликта дает Христос. Те, кто совершенно не хочет меняться. И мечи тебе бесят перед синими. С теми говорить не о чем, только силовой вариант. С теми, кто готов меняться, но у него не получается. Три раза предупредить, потом наказывать. Третий уровень. Тот, кто пытается, у него не получается. Таких нужно 7 раз прощать в день. И высший уровень, когда человека нужно прощать постоянно. То есть нужно в таком случае постоянно помогать ему развиваться. То есть весь смысл прощения не в том, чтобы отменить наказание, а в том, чтобы помочь человеку измениться и больше этого не допускать. Весь, по сути дела, смысл христианства заключается в умении правильно конфликтовать. В саморазвитии, в изменении своего характера. А вместо этого христианство подано как манна небесная, как снятие всех грехов, прощение только, но стоит уверовать в Христа. И поэтому, воспринимая только, скажем так, конечную, один из уровней конфликта, где Христос говорит, во-первых, о душе, во-вторых, о том, что человека, который стремится к Богу и непрерывно стремится к развитию, нужно не наказывать, а нужно поощрять и поддерживать. Так вот, не поняв этого, люди взяли только одну часть, выбросив все остальное. Вот обратите внимание на простой вопрос. Я задам простой вопрос. Христос говорил, сказано око за око, зуб за зуб. А я говорю, ударили по одной щеке, подставь другую. Это с одной стороны. А с другой стороны Христос говорит, я пришел не нарушить закон, но подтвердить его. Христос абсолютно согласен со всем, что говорится в Ветхом Завете. Возникает противоречие, конфликт. Если Христос говорил, что нужно прощать, и одновременно Он говорил, что око за око, зуб за зуб, это справедливо. В чем здесь секрет, кто скажет? Вот хорошее письмо. Большая ошибка – обвинять власть и самим ничего не делать. Власти нужно помочь услышать. Для этого существуют инструменты. Юридический язык, масс-медиа, обязательно объединение людей. У нас в Минске запрещены митинги, но огласка обществом и бесчисленные письма смогли изменить немного ситуацию. Все движется медленно, но я уверена, кто пробует, у того получится. Совершенно верно. Знаете, какое главное оружие пролетариата? Раньше был булыжник, сейчас интернет. Это развитие, это объединение, единство, первое правило решения конфликта, и понимание. Три закона конфликта. Первый – единство, любовь. Второй – понимание другого, моделирование состояния. Третье – отстаивание себя. То есть что получается? Власть критиковать не стоит, потому что власть, она как бы сращивается с государством. И критика власти – это есть агрессия к государству. И это дело подсудное. Вот молодежь Путину задавали вопрос, создали движение об ответственности власти и загремели в тюрьму. Почему? А потому что они неправильно сформулировали конфликт. Нужно говорить не о претензиях к власти, а о претензии к чиновникам, которые неправильно пользуются властью. Чиновника можно критиковать, его можно смещать, у него может быть неправильное мировоззрение, а власти тоже дело другое. Кстати, один из законов конфликта. Когда вы кого-то критикуете, смотрите уровень вашей критики. Если человек, вы критикуете то, что он может изменить, на критику он будет критику воспринимать нормально. Если вы говорите, вот лучше не класть эту вещь сюда, а положить в другое место, он это может сделать? Может. Здесь вы найдете понимание. А если вы говорите, вы толстый, стань худым, он оскорбится. Потому что он это не может сделать в ближайшее время. Чем более устойчивую структуру мы критикуем, тем опаснее наша критика. Она должна быть больше помощью и любовью. Поэтому критика власти – это уничтожение государства скрытое. А критика чиновника при власти – это развитие. То есть чиновникам нужно помогать, власти нужно помогать, вырабатывать правильный взгляд на вещи, избавляться от, скажем так, корыстных чиновников и так далее. То есть властью нужно сотрудничать, ей нужно помогать. Возвращаемся к конфликту. 2000 лет люди считали, что счастье – это и есть отсутствие конфликта. И вот в этом главная наша беда. Мы не умеем конфликтовать ни с властью, ни с друг с другом. Помните фразу, гениальную фразу, как все говорят, апостола Павла о любви? Я ее читал не раз, потрясающе пишет. А потом я заметил там одну очень любопытную особенность. Потом я перечитал Библию и увидел еще раз слова, на которые я не обращал совершенно внимания, апостола Петра. И он пишет, часто апостол Павел говорит совершенно нечто неудобоваримое. То есть, говоря простым языком, апостол Петр обвинял Павла в том, что он не понимает смысла христианства. А именно апостол Павел являлся главным проводником и, по сути дела, основателем того, что мы сейчас называем христианством. Вот скажите, в определении понятия «любовь» апостолом Павлом есть какие-то подводные камни или нет? Ваша точка зрения, прошу. Он пишет, у меня нет сил конфликтовать с государством. С государством конфликтовать не надо. Это высший уровень конфликта. Конфликтовать нужно с чиновниками. И формировать органы обратной связи. Кстати, президент пытается наладить какую-то обратную связь между чиновниками и народом. Народный фронт, молодежь для социальных лифтов выбирается для обучения руководства и так далее. Проблема России в том, что почему существовали западники и славянофилы? Потому что Россия на 300 лет позже Европы отказалась от крепостного права, от рабства. И люди, видя рабство в России и отсутствие этого рабства в Европе, естественно, достаточно критически относились к России. Почему на 300 лет позже рабство? Я это тоже связываю с неправильным восприятием христианства. И с теми же, скажем так, мыслями апостола Павла. Вот вспомните, как апостол Павел говорит о любви. Любовь долготерпит, любовь всему верит, любовь прощает. А теперь попробуйте слова апостола Павла, определение любви, обратить к врагам. То есть я должен врагу верить во всем ему прощать, во всем ему уступать. Это самоубийство. У Христа любовь не такая. Бог есть любовь. Бог троичен и любовь троична. А троичность означает, если я кого-то люблю, то я с ним абсолютно един, стремлюсь к единству. Первое. Второе. Если я кого-то люблю, то я готов ради него пожертвовать чем-то, то есть почувствовать его, ощутить его, отдать ему что-то. И третье, если я люблю, я должен защищать себя, я должен чувствовать, что я счастлив, что я развиваюсь. Три уровня. Значит, что такое любовь к врагу? Это в первую очередь означает единство с ним. Не убивать его на тонком плане, потому что мы едины, видеть божественное в нем. Второе – это познавать его мировоззрение, логику, характер, сильные и слабые стороны, то есть развиваться, познавая его. И третье – развивать себя. Если я не готов развиваться, то тогда в конфликте я всегда проиграю. Потому что конфликт на уровне тела – это всегда агрессия, это всегда подавление одного другим. Конфликт на уровне духа – это уже не истребление, не уничтожение, и не подавление или управление. Вернее, не уничтожение и подавление, а больше управление, незаметное подчинение. И только конфликт на уровне души, там, где есть любовь, это сотрудничество, воспитание, взаимопомощь и прочее. Так вот, если сейчас посмотреть на современный мир, что в нем творится, то мы видим торжество второй модели управления. То есть люди, имеющие власть, обманывают, вводят в заблуждение, управляют экономически, политически, идеологически и религиозно другими. То есть идет незаметное подчинение и управление людьми, манипуляция людьми. Это второй уровень. Тогда вопрос, почему не работает третий уровень, где все мы должны помогать, объединяться, именно то, о чем мы всегда мечтали. А третий уровень – это христианство. А его нет. Христианства нет в современном мире. Посмотрите, о чем говорил Христос. Недавно мне прислали на почту, паренек пишет, вот Лазарев говорит, что Христос не является Богом. А я узнал, что вот точка зрения у религии другая. Значит, я согрешил, получается. Вот я сижу и думаю. Христа предавали 2000 лет назад, из-за того, что религиозные стереотипы оказались важнее правды. А сейчас религиозные стереотипы по-прежнему противоречат именно тому, что говорил сам Иисус Христос. Он говорил: «Не смейте называть меня всеблагим», то есть безгрешным. Всеблагий только Бог. И одновременно он говорил, что Бог в нем, и что Бог в каждом из нас. Поэтому молитва «Отче наш» начинается: «Отче наш», не «мой», а «наш». Если мы не признаем свое единство всех в Боге, мы никогда не обретем понимания полного друг друга, и наша цивилизация обречена на гибель. Если мы не выйдем на единобожие, шансов у нас нет. А для того, чтобы выйти на единобожие, мы должны научиться сохранять любовь непрерывно. Первое, главное правило любого конфликта – непрерывное единство. Как только единство разорвалось, все, конфликт закончился уничтожением или самоуничтожением. Как выдержать, как удержать непрерывное единство? Оно удерживается не только чувствами, но и головой. Если человек головой понимает, что он, что Бог его отец, что он на тонком плане един с ним, хотя несовершенен снаружи, тогда вот эта мысль, она дает постоянную поддержку единства. Это чрезвычайно важно. Поэтому именно с этого начал Иоанн Креститель. Не говорите, что Бог ваш Авраам, Бог ваш Отец Бог. И то же самое сказал Иисус Христос. Поэтому Христос учил, если так посмотреть на 10 заповедей Моисея и 9 заповедей Христа, это все заповеди конфликта и развития. 10 заповедей Моисея. О чем они говорят? Первое. Бог един, и любовь к Богу – это высшая и главная цель, то есть единство. Дальше. Не привязываться, не поклоняться ничему. Потому что поклонение и привязанность усиливают зависимость, агрессивность, конфликт решается жестко. Почитать Всевышнего, отрешаться от человеческого. И тогда ты не будешь воровать, убивать, грабить, прелюбодействовать. То есть не будешь рабом своих инстинктов. Человек, который становится рабом своих желаний, всегда будет конфликтовать жестко. Вот смотрите, почему Каин убил Авеля? Потому что Бог не принял дары Каина. Почему Бог не принял дары Каина? Потому что он жертвовал, не желая того. Жертвовал с недовольством. Почему Каин жертвовал внутренне, испытывая недовольство? Потому что для него потеря была слишком болезненной, он слишком ценил жизнь и ее блага. Для него жизнь, благополучие было на первом месте, поэтому для него жертва была мучительно больной. А когда Бог на первом месте, тогда жертва есть благо, и душа радуется. Значит, что получается? В каждом из нас сидит Каин. И если мы не ставим Бога на первое место, то неизбежно наша зависимость начинает усиливаться от окружающего мира, от наших инстинктов, а потом мы готовы уже грабить, воровать, убивать, лгать, все что угодно. Как совместить вот тут вопрос? Дело в том, что когда вы знаете, что мы все божественны по своей сути, что от любви нельзя отказываться никак под каким предлогом, и что жить нужно, поскольку человек двойственное существо, божественное и человеческое одновременно, жить нужно в двух режимах, как учил Христос: Богу Богово, Кесарю Кесарево. Вот тогда мы внутренне, абсолютно принимая божественную волю, снаружи активно реализуем человеческую. Как ребенок живет нормальный? Он слушает родителей, учитывает волю родителей, она для него на первом месте, и при этом он реализует все свои желания. И он счастлив. Как ребенок дисгармонично себя ведет? Он говорит: плевать мне на то, что говорят родители, я буду делать то, что я хочу. Дальше куча проблем. Причем ребенок, послушный родителям, гораздо больше добьется в жизни, и больше исполнения будет желаний у него, чем у второго. То же самое с верой. Поэтому для того, чтобы решать конфликты семейные, бытовые, с властью, нужно, во-первых, понять, что такое конфликт, знать законы конфликта и знать, что если мы не хотим меняться, развиваться, то мы обречены на жесткие формы решения конфликтов. Партнерство, сотрудничество, отсутствие жесткого внешнего конфликта – это только у тех, кто развивается, кто улучшает свой характер, кто преодолевает свои привязанности. Вспомните Христа. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Кроткие – те, кто усмиряет свои желания, тот, кто умеет жертвовать. Если я могу расстаться с чем-то, то я тогда им легко и приобретаю. Иметь может тот, кто умеет терять. Поэтому кроткие, то есть умеющие жертвовать и усмирять свои желания, эти желания реализуют. А земля – это есть символ богатства. Земля – это, так сказать, с незапамятных времен главное богатство человека. На этой земле он живет и с нее получает дары. Заповеди Христа в плане конфликта – это в первую очередь сохранение любви в конфликте. Потом это помощь другому. И в конечном счете это защита себя. Везде одни и те же законы. Я конфликтую с кем-то. В первую очередь ощущение любви и единства. Второе – понимание его, моделирование его состояния, сильные, слабые стороны. Чем ему можно помочь, какие у него, так сказать, проблемы, недостатки. Вот когда я его полностью знаю, то тогда мне его не нужно давить, а мне нужно помочь ему развиваться. Так вот, современный мир, по сути дела, некоторое время находился на втором уровне, где людьми больше управляли и подчиняли их. Это политика многих государств. А сейчас современный мир уходит, скатывается на уровень язычества. Почему? Потому что люди теряют веру в Бога. Это идет повсеместно. А языческий уровень подразумевает рабовладельческие отношения в обществе. Поэтому хотим мы или не хотим, если мы не изменим нашего восприятия мира, нашего способа мышления, то никакие наши партизанские, так сказать, действия, стачки, партии ничего не дадут. Язычник, человек, который внутренне утратил любовь к Богу, должен иметь проблемы. Соответственно, уровни привязанности, утративший любовь к Богу, начинает привязываться, поклоняться ценностям. Он их должен потерять. На что молился Запад? На еду, на комфорт, на секс. Еда сейчас пластмассовая, сексуальность, либо гомосексуализм, либо импотенция. Идет распад на глазах. Все, чем мы молимся, забыв о Боге, мы должны потерять. Мы это теряем. Молились на демократию, мы ее потеряем. Все, что нам дорого, мы должны потерять, если мы забыли о Боге. Так что этот процесс потери, поверьте мне, будет гораздо масштабнее в ближайшее время. И еще раз говорю, бороться нужно, начиная с себя. Нужно понять, чему учил Христос. Нужно переходить в единобожие. Потому что если что-то от Бога, а что-то от дьявола, любить то, что от дьявола, я не смогу. Значит, моя непрерывная любовь закончилась. Или как положение, так сказать, церкви, которые приняты в раннем христианстве. Раннее христианство очень много взяло заблуждений языческих за отношение к жизни. Если вдуматься, тезис о вечных грешниках, это же катастрофа, но он принят и считается постулатом современной церкви православной. Вечный грешник – это кто такой? Это значит человек, имеющий другую природу, не божественную. А если не божественная, то чья? Если Бог не может справиться с таким человеком. Возникает много вопросов. И любовь-то тут точно заканчивается. И мы ходим в церковь, молимся, свечки ставим. А про любовь-то уже забываем. А как тут любить, когда есть, возможно, вечные грешники? И это закреплено постулатами, догмами. Зачем мне каяться, обращаясь к Богу, когда священник мне грехи простит? Если Христос пришел уже, так сказать, взял на себе все грехи, какие переживания? Я уже спасен по принципу. Теперь он придет второй раз, и тогда совсем будет хорошо. Отнято самое главное. Суть христианства – это программа излечения души, развития, изменения человека, трансформации человека. И в этом суть спасения. Что нам подали? Совершенно другую идею. И пока мы относимся к христианству так, как это уже 2000 лет в виде достаточно примитивного, так сказать, образа существует, мы будем обречены на языческое мышление и на рабовладельчество, которое сейчас уже начинает в каждом государственном указе просвечивать. Ну, извините, увлекся. Сделаем перерыв. 15-20 минут. Thank you. Thank you. Так, процесс пошел. Так, ну что насчет вопросов? Тут в перерыве вопросы анализировали. Несколько вопросов было интересных. На все эти вопросы, в принципе, есть один ответ. Я сейчас объясню, в чем дело. Как наши проблемы стыкуются с нашим мышлением. Вот женщина пишет, что сидит в автобусе и смотрит, мужчина напротив сидит. Начинается мысль о том, как если бы он был обнаженный и так далее, и так далее. Она пытается с этим бороться, представляет его своим другом, товарищем школьным, но ничего не получается, и пытается это чувство подавить. И как бы все равно оно пробивается. Это первый вопрос. Есть еще один, женщина пишет. Вот она начинает заниматься духовной жизнью, молится. А ей все больше хочется вести себя наоборот. И выпивать, и плохо себя вести, и так далее. И чем больше она стремится к духовной жизни, тем сильнее ее, так сказать, тянет назад. Конечно, можно сказать, что бесы искушают. Но я изложу свой взгляд на эти вещи. Дело в том, что если исходить из принципа единства, из трех законов развития, принцип единства означает, что противоположности едины по своей сути, что медаль имеет две стороны, но эти обе стороны совершенно принципиально, так сказать, в разных позициях, они являются единым целым. И чем больше у нас любви, тем больше мы начинаем объединять все противоположности в мире. Почему это важно? Потому что тогда у нас будет другой взгляд на все. Вот, допустим, в нашей системе координат одно из главных определяющих является понятие религиозное. Если вдуматься, то религиозные, скажем так, концепции, образы формируют практически на 98% отношение к миру и наше мышление. Кто такой Бог? Кто такой человек? Что такое грех? Что такое прощение? Это наши, можно сказать, постулаты, на которые мы ориентируемся. Так вот, допустим, что такое грех? Мы привыкли считать хорошее, персонифицировать хорошее и персонифицировать плохое. Вот дьявол – это товарищ с врагами и копытами. Вот это зло. Все, плохое от него. Грех – это тоже зло. Значит, вот, скажем, есть 8 грехов, там в католичестве установили их. Любить деньги, поклоняться деньгам – это зло. Серебролюбие. Переедать – зло. Лениться – зло. Гнев – зло. И вот мы берем, персонифицируем эти качества и пытаемся их истребить. И с точки зрения законов развития мы совершаем страшную ошибку. Потому что попытка убить одну противоположность для того, чтобы другая торжествовала и развивалась, это и есть в конечном счете остановка развития и самоуничтожение. Развитие заключается, и гармония, не в том, чтобы уничтожить зло, не уничтожить противоположность, а в том, чтобы гармонично соединять. Я постоянно призываю к диалектическому мышлению. Это и есть единобожное мышление. С этой точки зрения лень является не только пороком, она является и защитным механизмом. Я об этом тоже говорил. Сказано «чти день субботний». Что это такое? Это называется лениться. Ничего не делать, только Богу молиться. Раньше человек пахал 7 дней в неделю. Потом, если у вас перегрузки по работе, у вас повышенная отдача энергии, вы привыкли выбрасывать энергию. С вами может произойти страшная вещь. У вас начнется привычный выброс энергии, неконтролируемый. Вы умрете. Но сначала вы тяжело заболеете. Так вот, лень, она вас предупреждает. Нужно остановиться. Страх, трусость – это плохо. Но в нормальной дозе – это осторожность. Переедание, да, это плохо, но еда – это хорошо. То есть дело не в том, что есть только хорошее, на которое нужно молиться, и плохое, которое нужно уничтожать, а нужно уравновешивать. Поэтому нужно понять, что сексуальное чувство – это нормально. Бог говорил, плодитесь и размножайтесь. Но это сексуальное чувство нужно научиться сдерживать, чтобы оно не зашкаливало. Если женщина, скажем, ревнует, обижается на мужчину, который обидел ее как женщину, если она любит сладкое, скажем так, увлекается воздерживаться, то у нее сексуальное желание будет усиливаться, и оно будет менее контролироваться. Если уровень гордыни высокий, то гордыня переходит в вожделение и очень тяжело потом контролируется. Поэтому каждый человек должен нормально уравновешивать, так сказать, все свои противоположности. А вот эти противоположности уравновешиваются чем? Любовью, устремлением к Богу. Поэтому, когда каждую долю секунды мы видим Бога во всем, мы понимаем, что Бог есть любовь, что плохое, хорошее – все от Бога. И когда вот это чувство любви у нас идет непрерывно, вот тогда начинается объединение противоположностей. А так женщина молится на духовное, красивое, чистое, светлое. Но, извините меня, гармония в том, чтобы соединить материальное и духовное. И как, чем больше она молится на духовное, тем больше она внутренне начинает отрекаться от физического. А женщина должна рожать, она должна есть, она должна нормально существовать. И идет протест, идет подсознательное желание организма выровнять ситуацию. Тянет в противоположность. Она считает это еще большим грехом, начинает комплексовать. Поэтому грех – это не левое и не правое. Грех – это неумение соединить. Вот очень много, высокая температура долго, человек умирает. Но если она дозирована в бане, человек выздоравливает. Холод – то же самое. Еда – то же самое. В Хагавадгите написано, йог не должен переедать и не должен недоедать. Поэтому, когда мы правильно относимся к нашим проблемам, не персонифицируем грех, когда мы учимся сдерживать наши инстинкты желания, ставя любовь на первое место, а не духовность, не принципы или, так сказать, наше желание, тогда все будет нормально. Вот тут я любопытное письмо прочитал. Нужно Путину, хотел Путину передать книги Лазарева. У меня ощущение, что он их читал. Обратите внимание, Путин самый сильный политик мира. Недавно на вопрос, как он умеет вот так, почему его назвали самым сильным политиком мира, и главное, что у него главное вот в общении с самыми различными людьми, как определили, что он лучший политик. Не только по, так сказать, действиям по спасению государства, но по его манере общаться. Он сказал, я ни разу никогда не позволил себе пренебрежительно агрессивно выразиться или сказать. Это и есть главный принцип конфликта – единство, уважение. Когда Путина спросили, в чем для него смысл жизни, он сказал – в любви к родине, государству, а потом уже все остальное. Поэтому он действительно, так сказать, не случайно является самым сильным политиком мира. И вот дальше вопрос. Если самый сильный политик мира не может справиться с Россией, с ее состоянием, то, наверное, проблема-то не в чиновниках, а в менталитете. Когда человек вчера был рядовым гражданином, а потом становится чиновником, с ним происходит трансформация. Он получил власть. Он плюет на народ. Он разрывает единство с народом. Он готов уничтожить свой народ. Какие сейчас принимают законы чиновники? Там насчет туалета я прочитал. Это же катастрофа. Вы туалет больше не сможете у себя на даче сделать. Выгребную ямку. Это документация как на высотку. Почему такое издевательское отношение у чиновников? А он чувствует себя господином. Чем больше инструкций, тем больше его значимость. Он работает не на единство, а на свою значимость. У него в конфликте сначала себя отстоять, потом подумать, может быть, о народе, а потом уже говорить о единстве. Вот это и есть языческое мировоззрение. Мы говорим, что мы верующие, в Бога верим, а по факту мы язычники. У нас диалектики нет в голове. У нас все, что не соответствует главной идее, ересь. Мы привыкли работать в половинчатой системе координат. Как общая энергетика виртуального зала. Двойственная, опять же, диалектическая. Есть устремление, есть балласт. Когда люди ждут, что то ли я их вылечу, то ли все объясню, все разжую. Как решать конфликт не с людьми, а с самим собой, когда внутри борются две или больше точки зрения? Как решать неразрешимые на вид дилеммы о том, как верно поступить? Искать третье, объединяющее. Понимаете, как решать конфликт с самим собой? Во-первых, нужно определить, кто я есть. Я есть вечная бессмертная душа, божественная, так сказать, часть Всевышнего, Сын Божий. Я есть душа индивидуальная, если быть точнее, божественная, есть мировая душа, где мы все едины, как листики на дереве, а дальше идет уже, так сказать, личность человека. Так вот, я есть тело, я есть дух, я есть душа, и я есть божественное существо. Вот в этом и есть главный конфликт у любого человека. Если он забывает о Боге, то тогда для него выдвигается на первое место его душа. Вот я, мое я, оно первое. Потом начинается деградация. Уже не душа на первом месте, а вот мое сознание, мой ум, мои способности, мои цели, вот это главное. Моя справедливость, моя правота. Вот как я думаю, все должны так делать. А потом деградация уже идет в тело. Вот и все, что я хочу, это нравственно. А все, что я не хочу, или то, что делают, как я не хочу, это безнравственно. Вот так сейчас ведут Соединенные Штаты. То, что мы делаем, это нормально, законно. Все то, что делают против нас, это ненормально, незаконно, хотя они делают то же самое. Вот конкретное, так сказать, вопиющее торжество языческой психологии на государственном масштабе. А чем это закончится, понятно. Поэтому решение конфликта с самим собой идет через любовь. В первую очередь, понимание того, что мы божественны по своей сути. Обратите внимание, все христианство, с чего христианство – это и спасение людей. Спасение через изменение себя, через преодоление гордыни. Гордыня – это и утрата любви к Богу. А дальше зависимость, поклонение уже различным уровням человеческого счастья. Как решить конфликт с собой? Во-первых, с чего начинается религия? Любовь к Богу, и второе, что жертва. А потом уже забота о себе. Значит, первое, я должен понять, что любовь к Богу на первом месте, от любви нельзя отказываться. То есть я должен не упрекать, я должен любить совершенно. Второе, я должен научиться жертвовать. Тот, кто жертвовать не умеет, а жертва – это не только отдача, это и сдерживание своих желаний, интересов, аскеза, забота, внимания, комплименты. Если я жертвовать не умею, бесполезно говорить о любви. В Бхагавад-гите, если я не ошибаюсь, в Ведах сказано, религия родилась вместе с жертвой. Почему? Потому что, чтобы ощутить высшее свое, нужно отказаться на какое-то время от низшего. А низшее – это все мои связи, материальные, духовные, какие угодно. И вот когда я могу отказаться от своего «я» человеческого, тогда я ощущаю свое божественное, и вот тогда все мое человеческое «я» объединяется, и проблем нет. Тогда и материальное у меня нормально работает, и духовное, и душевное. Забыл о Боге, начинается конфликт интересов у меня самого. Нравственность говорит одно, а принципы – другое. Принципы говорят одно, а тело – другое. И начинаю я плясать под дудку своего тела и своих проблем. Объясните, пожалуйста, как мне путать смирение с пассивностью? Дело в том, что религиозная модель мышления, языческая, еще раз повторяю, православие и католичество, и все остальные нынешние, в кавычках, христианские религии, это языческая система координат. Христианство появлялось в языческой стране, оно развивалось на территории Древней Греции, людьми, которые не понимали, так сказать, единобожие, не понимали учения Христа. Поэтому вполне логично, что были закреплены образы мышления языческие. Суть языческого образа мышления в том, что, так сказать, любви мало, и оно не может объединить противоположности. Есть добрый Бог, есть злой Бог. Поэтому язычник не может мыслить в системе координат диалектической. У него либо так, либо так. Либо духовное, либо материальное. Либо смирение, либо активность. Если я активно защищаюсь, о каком тут смирении говорить? Вот логика. А защищаться активно и одновременно принимать божественную волю, человеку к этому трудно прийти. Хотя именно этому всегда и учил Христос. Богу Богу, кесарю кесарю. Я приводил пример с Дикулем. Сначала пытался 3 раза повеситься. Позвоночник переломан на всю жизнь. Что это такое? Это самый худший вариант. Внутренняя ненависть к судьбе, агрессивное саморазрушение, никаких внешних попыток. Не получилось, решил, что у него сильный ангел-хранитель. Что дальше? Нужно остановить претензии к судьбе. Это уже лучше. Это уже не убивать себя. 3-й вариант. Нужно не испытывать ненависти и уныния к судьбе, и нужно пытаться что-то делать. Вот это уже другое дело. И дальше пошли результаты. Поэтому смирение означает не пассивность, а сохранение любви. Смирение – это отсутствие ненависти, страха, недовольства судьбой, неприятия ситуации. Вот что это смирение. Обратите внимание, с одной стороны, Христос говорил об абсолютном смирении, принятии Божественной воли, а с другой стороны, Он говорил, кто не будет активно действовать, не зароет талант в землю, тот будет наказан. Ищите, обрящите, стучите, и вам отворят. То есть учение Христа – это учение невероятное, скажем так, ориентирующее на активность, на развитие личности, собственной личности. Но система приоритетов. Сначала любовь к Богу, потом жертва, потом свои интересы. Поэтому пока вы живете в языческой системе координат, то есть либо то, либо то, вы не сможете, вы будете попеременно. Вот я задавал вопрос. Многие, прочитав мои книги, молодели, проходили все болезни, все проблемы решали, летели просто. А потом все это прошло. Знаете почему? Потому что в прошлом 100% Божественная воля. И когда человек, прочитав мои книги, с точки зрения Божественной воли, пересматривает свое прошлое, начинается, просто мир меняется. А потом он возвращается в настоящее. А вот здесь нужно уже сопрягать Божественную волю и человеческую. А он этого не умеет. Он переходит на человеческую. Он должен либо уйти в пещеру и жить только в режиме Божественной логики, всех прощать, от всего отрешаться. Либо он должен вернуться к обычной жизни. Он возвращается к обычной жизни и волей-неволей утрачивает логику божественную. А дальше начинается болезнь. А весь смысл в том, чтобы сохранить единобожие и научиться любить этот мир, но не привязываться к нему. Мне недавно одна знакомая, ей это под 40, она говорит, вот я хочу иметь ребенка. Очень хочу, мне знакомый, я под 40, ты запала. У тебя зацепка за детей, все четко по Лазареву. Она говорит, вот я боюсь, у меня зацепка за детей, что же мне, как же рожать? Я говорю, знаете, что такое зацепка? Когда вы зацепились, когда вы зависите, у вас появляется страх, обида, ненависть, сожаление. А если вы хотите детей, и у вас этих нет эмоций, рожайте. Она, ой, спасибо, я не знал, что такое зацепка. Вы понимаете, мы элементарных вещей часто не понимаем. Если внутри нет того, что мы видим, как страх, зависть, жадность, зависимость, то делайте, как говорил блаженный Августин, любите Бога и делайте все, что хотите. Почему у меня ничего не получается в личных отношениях? Хотя все мужчины хвалят и утверждают, что я их устраиваю по всем параметрам, внешним и внутренним. Но через какое-то время сами прекращают общение. Понимаете, ну вот у меня книги должны выйти, где я с читателем подробно консультирую, отвечаю на их письма. В первую очередь что? скажем так, это у вас болезнь, конфликт. Вот у вас, скажем, конфликт с судьбой. Давайте вот раскрутим с точки зрения конфликта. Первое. Единство. То есть не надо роптать на судьбу, искать виноватых или обвинять себя. Все не случайно. Любовь сохраняем. Первое. Второе. Жертва, понимание, узнавание врага. Возлюби своих врагов. Кстати, высший уровень конфликта дан Христом. Возлюби врагов своих. Это есть уровень единства с врагом выше. То есть любой враг становится потенциальным другом. Итак, у вас болезнь. Нужно пожертвовать, нужно научиться узнать ее, нужно ее понять. Каким образом? Посмотрите на свою родословную. Мать, бабка, ваша прошлая жизнь, она, в принципе, копируется вашими предками. Как вы вели себя родители? Были ли аборты? Были ли тяжелые болезни? Какой характер у матери и отца? Какой характер у бабки? Вы просто изучив родословную, сказать, аборты, расставания, предательства, обиды. Внешне-то часто живут супруги нормально, а копнешь, поговорят, там такое может выскочить. Вот это ваш, так сказать, анамнез. И дальше вы наследуете эмоции их. Если вы все мужчин устраиваете всем, но они с вами, так сказать, не дружат, это означает, что либо у вас агрессия внутри, либо привязанность, а привязанность убивает еще сильнее, чем агрессия, либо у вас очень неблагополучные дети. И мужчина чувствует неблагополучие детей, не хочет создавать семью, потому что он за этих детей тоже будет отвечать. Поэтому начните с изучения своей родословной. Как понять, где урок на зацепку за благополучие будущее, где урок на противостояние защиты себя самого? Понимаете? Вот часто человек не знает ответа на вопросы. Могу сказать следующее. Наше подсознание знает все. И оно нам может давать информацию. Но здесь любопытный момент. Если мы идем к Богу, если мы... Что такое идти к Богу? Это есть развитие. Человек, который не хочет развиваться и меняться, он утрачивает веру в Бога. А для того, чтобы развиваться, нужно уметь. Нужно знать заповеди, законы развития, и нужно себя подстегивать. Кстати, о развитии. Развитие бывает добровольным и принудительным. Почему, когда человеку хорошо, он не верит в Бога? Вот сколько людей задавали такой вопрос. Сколько уже тысяч лет не могут понять, почему, когда хорошо, человек не верит в Бога? Объясню. Потому что у нас все принудительное развитие. Потому что мы считаем, что главное счастье – это устранить противоречия, лежащие в основе конфликта. То есть для нас главное счастье – это отсутствие развития. Вот суть нашей психологии. Так вот, для того, чтобы мы были счастливыми, мы должны развиваться добровольно. Добровольно развиваться – это означает не искать врага, а носить врага в себе. Нужно быть врагом себе самому. Нужно иметь любой процесс существует до тех пор, пока в нем существует два противоположных процесса одновременно. Головной мозг, левое и правое полушарие работают принципиально в разных позициях. Левое логическое, правое образное. Создается правильная картина мира. Любой нормальный процесс – это соединение двух противоположных тенденций. Поэтому, насколько мы начинаем диалектически правильно мыслить, настолько мы начинаем ориентироваться в окружающем мире. Вот я уже не один год это пытаюсь донести. Если мы не научимся мыслить единобожно, то все остальные попытки и советы ничего не дадут. Так вот, когда мы идем к Богу, тогда интуиция нам подсказывает правильный путь. А когда мы уходим от Бога, то интуиция подсказывает нам всегда неправильный путь. То есть это будет правильный, но в плане мы должны мучиться, страдать, терять. Это и есть правильный. С нашей точки зрения, правильный путь – это удобный для тела, это деньги, благополучие, успех, здоровье. А правильный путь – это любовь души. Если мы уходим от любви, то тогда нас спасают как раз проблемы. Кстати, насчет диалектики. Надо диалектики единобожно. Наша жизнь, которую мы называем жизнью, это половинка нашей жизни. Это жизнь в физическом теле. Жизнь существует в двух противоположных состояниях. Она и должна существовать. Это состояние, которое было до физических форм жизни. Это тонкие планы, духовные планы. Это то, что, можно сказать, притча называется раем, где нет конфликтов, где все едино. И это физический план, где все дробно, конфликтно и так далее. Вот мы поживем в физическом теле, потом начинается другая форма развития в загробном мире. И вот так идем по синусоиде. И когда мы пытаемся зубами зацепиться, так сказать, за одну из форм, за одну из противоположностей, тогда синусоида, которая означает реальную жизнь, начинает угасать. Что такое синусоида? Это единение трех процессов. Вверх, вниз и вперед. Если синусоида слишком большая, это плохо здоровье. Если слишком маленькая, это плохо. Прямая линия – это смерть. Поэтому главное что? Не вверх, не вниз, а это единство и борьба противоположностей. Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию по увеличению пенсионного возраста. Главная проблема здесь в чем? Есть проблемы финансов. Их можно решить. Но чиновники правительства решают всегда проблемы не за счет своего ума, не за счет, скажем так, каких-то сложных путей. Скажем так, поговорить с олигархами, ввести какие-то элементарные ограничения. То есть одна часть в России пухнет неимоверно, а вторая беднеет. Но это же все ведет к революции или рабовладельческому строю. Но гораздо проще, поскольку народ бесправен и нет совершенно обратных форм воздействия на чиновников, гораздо проще решить вопрос изъятием денег. Мы говорим о пенсионном фонде. А вы, сказать, я по радио с любопытством узнал, при Зурабове сколько процентов тратилось на зарплаты? 20%. То есть за 5 лет все накопления людей исчезали через зарплату пенсионного фонда. Пришел новый директор пенсионного фонда, вроде бы 12 назначил, а на Западе 3. А мы говорим про повышение пенсии. У нас страна до сих пор без обратной связи. Я уже 25 лет повторяю, что Россия, если она не восстановит обратную связь, она погибнет. Сейчас говорят, что китайский гигантский берет в аренду на 50 лет. Кто это знает? Почему это произошло? Нашу страну можно распродать быстро и по частям. И никто ничего не поймет. Нет обратной связи. А нет обратной связи, потому что у нас мышление язычника, где власть абсолютно права, а народ бесправен и ничего не понимает. Так вот, преодоление нами языческого мышления, формирование, соответственно, институтов взаимодействия народа и власти, в первую очередь, это интернет, объединение идеи, это есть шанс спасению России. А то, что произошло с пенсионной реформой, происходит, это один из показателей бесправности нашего народа. Правительство должно обосновать, вступить в диалог с народом. Да, сказать, власть знает часто то, чего не знает народ. Но если народ вообще ничего не будет знать, то это рабовладельческий строй. А народ должен догонять власть. Конкуренция должна быть. А когда нет конкуренции между властью и народом, это беда. Как вы думаете, пройдут наши в 1/2 финала? Ну, в интернете-то написали, на что рассчитывают разные команды. Одни на Роналдо, другие на Месси. А наша команда рассчитывает на Мессию, на Христа. Вот такой рисунок видел. Так что с такой надеждой, глядишь, и в 1/2 пройдут. Мне 30 лет. Сознанием детей не хочу. А вот организм, похоже, требует продолжения рода и бунтует. Что делать? Каждая ли женщина должна родить? Подскажите, пожалуйста, как быть? Очень важно ваше мнение на этот счет. Сознанием не хотите. Понимаете, сознание – это пылинка, а душа – это опыт наших прошлых жизней, родительский опыт – это гигантское, скажем так, сознание, превышающее наше личное, я не знаю во сколько раз. Поэтому и говорят, дурак думкой богатеет. Попробуйте не думать и поверить душе. А если организм бунтует, то поверьте мне, бороться с ним – у вас долго не получится, увидите результаты. Потом ни один врач не вылечит. Повышение пенсионного возраста для духа и для души. Дело в том, что если мы язычники, если мы не можем сохранить любовь, если мы не хотим понять, чему учил Христос, то тогда все проблемы с деньгами, с судьбой – это нормально для нас. Поэтому бороться с этим нужно. Если мы только будем кричать, давай повышайте нам деньги и давайте улучшение, так сказать, жизни, это хорошо, но это уровень тела. Уровень тела должен быть обеспечен нравственностью, верой. Мы считаем, что мы чистые, мы правильные. Мы язычники, мы мыслить не умеем. Почему за 2000 лет мы так и не научились любить врагов? Потому что мы не понимаем, чему Христос учил. Откуда возникает агрессия к незнакомым людям в транспорте, магазине, на улице? Близким и знакомым всегда есть силы разобрать ситуацию. А мелкие ежедневные конфликты с незнакомыми просто заводят в тупик. Научитесь видеть, чувствовать божественное в каждом человеке. Тогда первый импульс любви и тепла. И тогда вы каждому человеку уже помогаете в преодолении его проблем. А если вы видите человеческое, причем агрессивное, вот если у человека подсознательная агрессия, ответы вы даете свою подсознательную агрессию. И она может усиливаться мыслями. Он какой, действительно, какой неприятный человек. И пошел процесс. А потом начинается проблема у него и у вас. Поэтому система приоритетов должна быть. А если вы, для вас в первую очередь человеческая, то вы обречены. Чем выше у вас чувствительность, чем активнее ваши чувства, тем больше у вас будет проблем. Это как в анекдоте. Вспоминаю. Приходит человек и говорит, вот я привык плохо думать о людях. И пожилой психоаналитик говорит, но вы попробуйте думать хорошо, прощать людей, на позитиве жить, и у вас все наладится. Он говорит, вы думаете? Он говорит, ну вот, нужно хорошо думать. Он говорит, ну хорошо, я очень хорошо к вам отношусь, вы прекрасный, милый, добрый, но на самом деле подлый, ужасный, вредный старикашка. То есть внутри-то оно все равно останется. Поэтому агрессия к незнакомым людям – это результат вашей повышенной чувствительности и вашего неправильного отношения к людям. Никогда не говорите о людях плохо. Если вы хотите что-то сказать неприятное, говорите в лицо. Вот моему дядьке 90 лет будет в следующем году. Я не слышал ни разу, чтобы он сказал о ком-то плохо. По физиономии давал не раз, я это видел, достаточно агрессивный. Но за глаза никогда ни о чем, ни о ком плохо не говорил. Как вы думаете, повлияет ли мнение болельщиков, которые приехали на чемпионат по футболу, на отношение, информационную войну, дезинформацию по отношению к нашей России? Ведь люди видят, какая замечательная Россия, люди, которые живут здесь. Конечно, повлияют. Сейчас интернет очень серьезное влияние оказывает на всех людей. Это первое. Второе. Россия достаточно имеет много проблем, но в России есть главное – будущее. Россия, благодаря христианству в лице православия, сохранила главную жизненную силу, веру внутреннюю. Православие, наследов, являясь, можно сказать, ортодоксальной версией христианства изначально, сохранило и заблуждение, и ошибки языческого мышления, но и дух христианства оно сохранило. И вот эта тема единения и любви, хотя, к сожалению, бесконфликтной любви, поэтому, так сказать, ущербной в определенной степени, она, с одной стороны, дала России огромные проблемы, а с другой стороны, вот эта тема единства, не истребления неугодных, а единения всех в мире, это единственная идея, которую можно сейчас всех спасти. Поэтому и говорят, спасение придет из России. Вот. Поэтому, когда ругают Россию или хвалят, правы и те, и другие. Планируете ли вы еще такие вебинары? Ну, может быть, я по ощущению иду. Мне нужно, понимаете, дать вам больше информации, научить вас мыслить. Здесь есть вопросы, это возможность у вас подумать, поэтому мне это интересно. Ощущение сейчас, как старые добрые времена на ваших лекциях ДК Горбунова в Москве. Благодарю. Но мне еще осталось стаканчик вина поставить на стол, закусочку, и мы тогда еще и праздник устроим после вебинара. Очень бы хотелось подобный семинар по теме «Отцы и дети». Кстати, вот «Отцы и дети» – типичнейшее проявление законов развития. Единство внутреннее и внешнее. Все дети где-то отпихиваются от родителей, пытаются быть самостоятельными. Но если это без уважения к родителям происходит, у ребенка проблемы, он скатывается не на ту дорожку. Если раболепие перед родителями, он медленно развивается. Опять же, гармония, соединение противоположностей. Если без воли Божьей волос с головы не упадет, мы все авторы пенсионной реформы. Конечно. Конечно. Но еще раз хочу сказать. В пенсионной реформе главное – это не возраст. Это не деньги. Это отсутствие обратной связи между чиновниками и народом. У нас есть две касты, которые, так сказать, были во времена, ведь смотрите, Россия была рабовладельческой до конца 19 века. Кто такой раб? Это человек бесправный. Господин все может, а раб не может. Только-только Россия отошла от крепостничества, от рабства. Что дальше получилось? Новое рабство. Коммунизм – это рабство. Знаете, какой первый признак раба? Отсутствие частной собственности. У раба нет частной собственности. Нет жены, нет детей. У него все можно отнять. Насчет коммунизма можно еще поговорить. Любопытная, так сказать, будет информация. Так вот, следующий рабовладельческий период длился 70 лет, 75. А что сейчас будет? А что мы, кроме рабства, можем предложить? У нас других моделей нет. Так вот, бесправие народа всегда связано с абсолютным авторитетом власти. Есть каста управляемых, как это было при Советском Союзе. Когда в наших головах понятие единства появится, тогда будет легче. Кстати, вопрос. Какой один из главных конфликтов вообще всех времен и народов? Скажите мне. Есть версии? Так вот, главный конфликт, если исходить из Библии, то это конфликт даже не человека с Богом, а конфликт дьявола с Богом. Если мы не понимаем, в чем суть конфликта этого, то нам сложно дальше что-то решать. И простой вопрос. Если фильм... Ой, тут фильм пишет. Если... Бог един. Для чего Бог создал дьявола? Кто-то может сейчас ответить? Конфликт между Богом и человеком был потом. Для чего нужен дьявол? Все-таки, как вы думаете? Если мы считаем, что нет единства между Богом и дьяволом, то есть дьявол не создан Богом, то развитие наше закончилось. Дьявол – это ангел, созданный Богом. И у него есть определенная роль. Так вот, я объяснял, что дьявол – это инфекция, это тенденция. Когда человек отворачивается от Бога, то его душа должна болеть. Его душа должна в этом плане ускоряет процесс, так сказать, распада души, функция, которая называется дьяволом. Если бы не было болезней, то человек потом бы просто умер. А болезнь, приходя пораньше, напоминает человеку о том, что у него проблемы. Так вот, дьявол – это есть болезнь нашей души, которая начинает отворачиваться от Бога. А представляете, душа отвернулась от Бога, и ей прекрасно, и все хорошо. Что дальше? А вот дальше настоящая беда. Поэтому душа, отвернувшаяся от Бога, должна болеть и деградировать. Нормальный процесс. Божественное во всем. Но у нас, поскольку есть свобода воли, то мы либо развиваемся, либо угасаем. Развиваемся мы тогда, когда идет непрерывная любовь. Что такое развитие? Это объединение противоположностей. Объединить две противоположности можно только в том случае, если единство работает непрерывно. Вы выключили единство, все, противоположности разбежались, потом их не совместите. Но если есть гарантия того, что единство есть постоянно, тогда все нормально. Вот представьте, любую ситуацию, так сказать, суд, мы должны решить какую-то проблему. Есть прокурор, есть адвокат и есть судья. Вот представьте, судья взял и ушел, остались адвокат и прокурор. И вот они выясняют, кто прав, кто виноват, а потом выносят решение. Как вы думаете, будет оно нормально? Сомневаюсь. Нужен судья, объединяющий две противоположности. И этот судья должен быть, может не быть прокурор или адвоката, а вот судья должен быть. И должен быть постоянно. Вот так же и любовь. Пока в душе есть непрерывное чувство любви, вы решите спор между прокурором и адвокатом. Судьи нет, кто-то победит, либо прокурор, либо адвокат. Но чтобы держать непрерывное чувство любви, нужно стать единобожником. Все от Бога, все едино, все в высшей степени целесообразно. Это в божественной логике. А снаружи мы имеем право говорить, да, есть справедливость, несправедливость, есть добро и зло, совершенно правильно. Но это все в высшей любви. В основе всего любовь. Если вы от любви не откажетесь в любой ситуации, вы тогда объедините противоположности. Вы научитесь мыслить, смиряясь и активно действуя, как и написано в Библии. Да, я бы еще поболтал бы пару часов, но время выходит. Ну, для начала, я считаю, неплохо. Жалко, не вижу вас всех, но я вас чувствую. Я бокал, наверное, подниму после этого. Хотя, может быть, и нет. Все, желаю всем здоровья душевного. Спасибо. Ну, до свидания, до встречи.